Глава 46. Камила. На фразу, неосмотрительно брошенную медсестрой, незваный визитер вздернул брови и, хмыкнув, поджал губы. Молча подошел ближе и, сгрузив на тумбочку увесистый пакет, сунул мне в руки букет. «Ну, я вас оставлю», — проворковала медсестра и, окинув мужчину оценивающим взглядом, максимально эффективно продефилировала к выходу. Проводив ее прищуренным взглядом, гость взял стул и, приставив ближе к кровати, умостился на него, продолжая рассматривать меня с нескрываемым любопытством. Красивый, высокий, загорелый, широкоплечий, вокруг глаза внушительный фингал, шея в засосах. «Заразы! Чего надо-то? Не помню, кто такой, хоть убейте!» «Вы кто?» Устав от взаимных гляделок, буркнула я и, отложив цветы, скрестила руки на груди. «Кутузов Артем Станиславович!» Представился он, а меня наконец-то осенило, где я могла с ним пересечься. «Ой, я видела вас в офисе у Марка Егоровича. Вы его партнер по бизнесу». Выдохнула с заметным облегчением, но, сообразив, что встретиться так далеко от дома мы просто не могли, насторожилась. «Зачем вы здесь? Как узнали, что я тут и...» «Не только партнер, но и старый приятель», — дополнил мужчина и, подавшись вперед, вывалил причину своего визита буквально по пунктам. «Инспектировал один из своих отелей. А тебе узнала Тагаты, а здесь я, потому что ищу одну девушку, вернее, твою подругу. Сашку, что ли?» Удивилась я и, пожав плечами, добавила. «Так мы с ней планировали отдохнуть в отеле, где работает Агата, но я сюда загремела. Была уверена, что Саша там и остановилась». «Она там и остановилась», — кивнул Кутузов и, протяжно вздохнув, поделился. «Последние 3 дня она провела со мной в одном номере, а сегодня уехала, практически сбежала». «Может, у нее была веская причина?» Пожав плечами, предположила я и, тихо рассмеявшись, пошутила. «Отель же не сожгла? Номер не разгромила? Ничего не украла?» «Ну, как сказать?» Потрогав пальцами подбитый глаз, буркнул Артем, а у меня аж челюсть отвисла. «Сашку я знала давно и никогда бы не поверила, что она могла что-то натворить и сбежать, а уж украсть, тем более не про нее. Даже в отпуск она поехала с условием, что обязательно разделит со мной все затраты». Кутузов откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, уставился на меня из-под лобья. Я еще раз осмотрела его дотошным взглядом и, задержав внимание на его шее, покрытой яркими засосами, охнула. Теперь картинка сложилась. Вместе в одном номере 3 дня с этим красавчиком? «Сашка, да ну!» «Так что она украла?» Уточнила я вкрадчиво и, поиграв бровями, подразнила. «Сердце? Сон? И покой? Или...» «Все оптом», — буркнул Кутузов, а я, не сдержавшись, расхохоталась до слез. «Поздравляю!» — выдавила, хрюкнув от с трудом сдерживаемого смеха. Развела руками и, улыбнувшись, уточнила. «А от меня вы что хотите? Адрес? Телефон? Место работы? Размер кольца? Все, что знаешь. Остальное выясню сам», — выпалил Артем и, глянув на часы, дополнил. «И желательно побыстрее». «Ага, сейчас», — огрызнулась я и, прицикнув языком, покачала головой. «Откуда мне знать, почему она от вас дёру дала? Обидели, оскорбили, задели. Ей и так не везет с мужчинами, так еще и вы нарисовались». «Не сотрешь. Она буквально недавно с женихом рассталась, и этот отпуск планировался для отдыха от сердечных драм, а вышло наоборот». Артем усмехнулся и, подавшись вперед, оперся локтями на свои колени. Пару минут внимательно рассматривал пол и о чем-то размышлял, а потом задумчиво произнес. «А медсестра встретила меня гораздо приветливее. Даже папочкой назвала. Как думаешь, почему?» «Понятия не имею. А вам не пора ли?» «А я поясню», — дослушав, продолжил рассуждать Кутузов. «Лежишь ты здесь уже 3 дня, так?» «Так. Госпитализировали тебя на сохранение беременности. Верно?» «Можешь не отвечать, это я уже и сам выяснил. Судя по тому, что меня признали за папашу», — хмыкнув, он изобразил пальцами кавычки, расплывшись в улыбке, подмигнул. «Этот самый папаша тут еще не появлялся». «Не ваше дело», — огрызнулась я, насторожившись от опасной логичности его рассуждений. «Камила, у меня есть предположение», — вздохнул Кутузов и, покачав головой, подытожил. «Папаша еще не в курсе. Мало того, даже твоя близкая подруга не знала, иначе навестила бы тебя хоть бы раз». «А не вы ли ее отвлекли от...» «Я, конечно, отвлекал как мог», — тут, рассмеявшись, похвастался он. «Но только что вспомнил, как искрило между тобой и Марком на одной из наших деловых встреч. если быть точнее, на переоформлении контракта. Помнишь? Чувствуя, что краснею, я отвела взгляд в окно и, гулко сглотнув, прерывисто выдохнула. Я понимала, что Марк в любом случае скоро узнает о моем положении, но не хотела, чтобы ему сообщила не я, а кто-то другой. Слишком натянутыми были наши отношения, несмотря на дикое притяжение, и упускать шанс на сближение я не собиралась. «Марк, отец твоего ребенка», устав ждать моей реакции, поинтересовался Кутузов. «Нет», — слишком поспешно мявкнула я, но под его пристальным взглядом снова покраснела. «Что ж», — доставая телефон, произнес он с протяжным вздохом и, набирая чей-то номер, пробормотал. «Надо бы позвонить ему и отчитать, что довел своего самого ценного сотрудника до такого состояния». «Не надо», — охнула я, сдавая себя с потрохами, сложила руки в умоляющем жесте и, похлопав ресницами, жалобно попросила. «Артем Станиславович, пожалуйста, не говорите Марку. У нас все сложно, я хотела сообщить ему лично. Сама о беременности узнала всего 3 дня назад. Тогда мы точно договоримся». Этот манипулятор снова подмигнул и, кивнув на пакет, добавил. «Я там тебе вкусняхи и витаминчики принес. Доставай, а я пока обрисую план по поимке и завоеванию моей плюшечки».